339. Июль 2. Планета больна. Болезнь вызвана нарушением равновесия. И не только в области стихий, но всюду проявлены признаки этого разновесия. И всюду вторгается хаос. Вторгается он и в сознание человеческое, нарушая гармоническое состояние организма. Яро неистовствует астрал, толкая людей на всякие крайности. Отсюда и чудовищный рост наркомании и пьянства. Печально видеть, как убивается все живое, хиреет природа, отравляется, загаживается и оскверняется все, к чему прикасается рука человека. Огромные отвалы ядовитых отработанных отбросов угрожают омертвить большие площади Земли, не говоря уже о водоемах и реках. Гербициды уничтожают насекомых, принимающих деятельное участие в жизни растений. Так, нарушение гармонического круговорота в природе зашло так далеко, что следствие этого вторжения в ее жизнь отразятся тяжко на всем. Но глухи и слепы люди к пониманию того, что они творят. Видя короткую и явную сторону своих действий, им нужных, другую, длительную по своим следствиям и убийственную по характеру, видеть они не хотят. Принцип «после меня хоть потоп» действует яро. Но сгущаются тучи, и обратный назревает удар. Идет неистовый грабеж, расхищение и уничтожение природных ресурсов, и часто не на строительство и созидание, но на разрушение, убийство и ведение человека ненавистнических войн. Страшные дела делаются под солнцем в надежде на безнаказанность. Но обратный удар назревает.